Часть четвертая. Молитвы — это наши руки. Молитва как выход в духовный мир. Дорогие, сейчас я хочу рассказать вам о силе молитвы. Как действует молитва, как с ее помощью преображается жизнь, изменяются обстоятельства жизни, атмосфера в семье, происходит исцеление, исправление сложных жизненных ситуаций. У нас существует примитивное понимание молитвы. Молитва — это как скорая помощь. Вот будет что-то страшное в моей жизни, что-то тяжелое, помолюсь. Люди знают, что существует молитва. Нужно обратиться к Творцу, что-то у него попросить, что-то у него поклянчить. Когда плохо, нужно как-то к нему обратиться. Или молитва — это разговор с Богом. И все. Но это поверхностный взгляд, взгляд обывателя. Это примитивное понимание молитвы. В широком смысле молитва — не что иное, как выход твоего высшего «я» в духовный мир. Это взаимодействие твоих тонких структур с тонким планом. Не всегда молитва — это только обращение к Богу. Обращение к Богу — всего лишь один из способов молитв. Творец изначально задумал, что молитва — это выход в духовный мир. Ты выходишь в духовный мир и оттуда влияешь на события, на людей, на свою жизнь. Ты действуешь на тонком плане, в духовном мире. По Всевышнему предназначение молитвы — быть образом жизни. Человек, сильный в молитве, — это человек, сильный духовно, потому что Творец не хочет, чтобы ты плыл по течению. Он не хочет, чтобы ты думал, будто от тебя ничего не зависит. Я уже говорил о том, что у человека есть два состояния — Творец и жертва. Когда человек находится в состоянии жертвы, то у него такие мысли. «Я мало что могу, я ползу по обочине, я плыву по течению». Беспомощность такая. «Ничего от меня не зависит», — думает он. У психологов даже есть такой термин — выученная беспомощность. То есть человек долго пребывал в состоянии жертвы, и он чувствует, что от него уже ничего в этой жизни не зависит, и он ни на что не влияет. Человек ничего не решает. Это позиция жертвы. Так вот, молитва дает человеку инструменты, позволяющие стать творцом своей жизни. Для нас, как для детей Бога, ненормально плыть по течению. Для нас, как для детей Бога, ненормально соглашаться с какими-то плохими событиями в нашей жизни. Для нас, как для детей Бога, ненормально позволять злу шагать по миру широкими шагами. Ненормально для нас переживать за своих детей и думать о том, что у них может случиться что-то плохое. Ты можешь молитвой многое решить, многое отменить. Ты молитвой можешь на это влиять. Творец дал нам молитву, чтобы мы встали в полный рост. Он дал нам молитву, чтобы мы побеждали во всех сферах нашей жизни, в нашем служении, на нашей работе, в нашей семье, в наших финансах. Он дал нам молитву, чтобы мы расширились, чтобы мы осознали свои возможности и свою духовную власть. Мы большие внутри, настолько большие, что мы с Богом одно целое. И для нас ненормально быть в позиции жертвы. Человек, который молится, будет верить, что его молитва будет иметь результат и что он может сотворить желаемую действительность. Жертва ничего не решает. За нее все решают люди, все решают обстоятельства. А Творец говорит: «Я решаю вместе с Богом. Я влияю. Я большой. Я могу. У меня есть власть. Пришел я, пришел Бог». Вторая мысль. Молитва — это незаученные тексты. Конечно, это лучше, чем совсем ничего. Если ты веришь в эти тексты, читай их. Но Творец задумал так, что молитва — это не текст, и это не подражание кому-то. И это не про то, чтобы просто выучить наизусть. Неужели вы думаете, что Творец, который сотворил видимые и невидимые миры, Всевышний, который распростер небеса как тонкую ткань, который утвердил жизнь, который дал название звездам, который вдохнул в нас дыхание, хочет слушать выученные наизусть тексты, которые мы неосознанно тараторим? Молитва — это когда ты соединяешься с Творцом и прикладываешь свою энергию к какой-то точке. Молитва — это возможность творить новое, проявлять свою творческую способность. Есть разные виды молитв. Их много. Есть молитвы, когда мы обращаемся к обстоятельствам, есть молитвы, когда мы обращаемся к нашему роду, есть молитвы, когда мы можем обращаться к стихиям природы, есть молитвы, когда мы можем обращаться к ангелам и архангелам, к духовным наставникам. Есть даже молитвы, когда мы можем обратиться к темным силам и запретить им действовать в нашей жизни. В моей школе дается свыше 30 видов молитв. Это самые значимые. Но даже эти 30 далеко не все. Почему их так много? Потому что везде, где ты можешь сотворить, применяется молитва. Поэтому молитва — это очень многогранное понятие, очень глубокое, очень серьезное. Дорогие, мне нравится определение, которое высказал один мистик. Молитва — это как рука, которой ты решаешь вопросы в духовном мире. Молитва — это как рука, которой ты можешь взять что-то из духовного мира. Молитвой, как рукой, ты можешь что-то придвинуть к себе. И молитвой, как рукой, ты можешь что-то от себя отодвинуть. Ты можешь придвинуть благословение, и ты можешь остановить планы своих врагов. Ты можешь остановить планы темных сил. Ты можешь остановить болезни молитвой, и ты можешь притянуть процветание молитвой. Молитва — это наши духовные руки, и с помощью этих рук ты можешь менять жизнь, менять обстоятельства. Руками ты можешь взять что-то, дар, подарок, благословение. Руками ты можешь отодвинуть то, что мешает на твоем пути. Руками ты можешь сотворить что-то прекрасное, творческое. Руками ты можешь схватить врага и вышвырнуть его. Молитвой тоже можно сотворить что-то прекрасное и вышвырнуть врагов. Ты можешь протянуть руку тому, кто нуждается в помощи, и помочь этому человеку. И пока у человека есть руки, он может что-то делать. Драться, любить, рисовать картины. Все, что могут делать руки, может делать молитва. Относитесь к молитве как к своим духовным рукам. Друзья, когда мы молимся, мы становимся сильными в духе. Когда мы молимся, нашу молитву видят ангелы и архангелы, видят темные структуры. Когда мы молимся, вокруг нас сияние. Молитва — это не обязанность, это возможность. И чем больше вы молитесь, тем вы сильнее. Однажды в качестве исключения я смотрел интервью с черным колдуном, который наводит порчу на людей через куклу, Вольт. Так вот, он наводил порчу и только собирался воткнуть иглу в куклу, которую отождествил с неким человеком, как услышал шум и увидел ангелов, которые были недовольны его действиями. Ему стало плохо, и колдун отказался от этого заказа. Как правило, не удается сделать порчу на людей верующих, которые искренне и много молятся. Потому что когда человек много молится, его ангелы очень активны, у него крепкая связь с Творцом. Есть в Священном Писании такой текст. Когда один Божий человек заснул, ему показали такое видение, что в жизни каждого энергетически активного человека есть две лестницы. По одной лестнице ангелы поднимаются в небеса с просьбами к Творцу, а по другой лестнице ангелы спускаются и приносят ответы на молитвы. У каждого из нас есть такие лестницы, если мы активны духовно, и колдуны не могут проклясть людей, которые много молятся. Поэтому молиться выгодно. Но молиться нужно, когда ты в ресурсе, потому что когда ты молишься, ты выходишь в духовный мир, ты двигаешь энергии. И если ты из наполненного состояния молишься, то и тебе хорошо, и людям. А если тебе плохо, лучше пой или медитируй. Молитва — это как спортзал. Ходишь туда — ты сильный. Не ходишь — слабее стал, мышцы сдулись, одышка появилась. Молитвой можно менять атмосферу в семье. Один мой ученик из Санкт-Петербурга, когда учился в школе, поверил в силу молитвы, и он начал регулярно молиться за свою семью. У него очень часто болели дети, и с женой были постоянные скандалы на протяжении 12 лет совместной жизни. Он молился за свою семью, и однажды, проснувшись, он ощутил, что атмосфера в доме стала совсем другая. Просто эта чаша молитв наполнилась, количество перешло в качество, и эта 12-летняя война с женой закончилась. Она подошла к нему и сказала: «Извини меня, я осознала, что должна тебя поддерживать. Я должна быть твоей опорой». В их отношениях наступила легкость, и дети перестали болеть. При помощи молитвы ты можешь изменить обстоятельства. При помощи молитвы ты можешь обратиться к проблеме и приказать ей убраться. При помощи молитвы ты можешь приказать болячке засохнуть и покинуть тело. У отца моей ученицы обнаружили онкологию. Он прошел несколько химиотерапий и победил болезнь. И вдруг у него появилась еще одна опухоль. Представляете, человек болел раком, лечился столько лет, с трудом его победил, но болезнь снова проявилась. И моя ученица два раза помолилась молитвой приказания, которую мы изучаем в школе. Приказала всем корням этой шишки засохнуть, и через несколько дней она исчезла. Дорогие, в молитве есть большая сила. В молитве есть возможности. При помощи молитвы ты можешь остановить воздействие и влияние темных сил. Есть множество свидетельств от моих учеников, которые проводили сессии людям. У этих людей была затяжная депрессия, суицидальные мысли, люди не хотели жить. И после этих молитв, когда отсекается влияние темных сил, мысли меняются. У людей в голове происходит просветление и возвращается жажда к жизни. Вы знаете, все святые, все пробужденные говорят, человек, который молится, это сильный человек. И темные силы боятся таких людей, как огня, потому что человек, который молится, находится на связи с Творцом, со своими духовными наставниками, с силами света. Он сонастроен с ними, он синхронизирован с ними, он одно целое с Богом. И когда этот человек приходит, это как Бог приходит. И когда он говорит, это как Бог говорит. И когда он смотрит, это как Бог через его глаза смотрит. И когда он поднимает руку для молитвы, это как Бог поднимает руку для молитвы. Вы знаете, что при помощи молитвы можно взаимодействовать со стихиями природы? У меня есть ученица, которая живет в Белоруссии. Она музыкант. Как-то их концерт проходил на открытом воздухе, и вдруг пошел дождь. Девушка начала молиться, обращаться к стихиям, чтобы дождь прекратился, и дождь прекратился. Дорогие, у меня есть масса свидетельств, когда силой молитвы разгоняются тучи, прекращается ураган. Есть такие молитвы, с помощью которых можно выстроить новое будущее для себя. Может быть, у тебя сегодня нет семьи, у тебя появится семья. Может быть, у тебя нет мужа, у тебя появится муж. Может быть, у тебя нет работы, у тебя появится работа. Ты можешь выстроить в молитве новую реальность. Ты можешь сформировать новый слой мира. Ты можешь сформировать то, чего не было, молитвой. В 2007 году я потерял работу. Мы жили тогда в деревне, а там будешь рад любой работе. В семье родился второй ребенок, и у нас не было денег даже на то, чтобы купить ребенку смесь. Не было денег на молоко и на хлеб, и я потерял работу, на которой у меня была зарплата 10 тысяч рублей. Но я знал силу молитвы. И я начал молиться. Я говорил, я верю, что Бог даст мне работу, где будет зарплата 25 тысяч рублей. У меня будет не один выходной, а два, и у меня будет служебная машина. И я молился, я провозглашал, я декларировал, я выстраивал, формировал новый слой мира. Я два месяца молился каждый день по часу два. Мои родственники, верующие, религиозные люди, и даже они смеялись надо мной. «Откуда такая работа у тебя возьмется? Такой работы здесь просто нет». Друзья, такой работы в нашей деревне действительно не было, и до сих пор нет. Но я молился, а когда ты молишься, Творец сотворит то, чего вообще не было. И эта работа появилась, точно такая, какую я просил, только с еще большей зарплатой. И был служебный автомобиль, и два выходных. У тех, кто знал об этой ситуации, чуть глаза не выпали от удивления и изумления, потому что они смеялись надо мной, когда я молился. Но когда это появилось, то им уже стало не смешно. К ним пришло благоговение и осознание того, насколько велик Бог, насколько сильна молитва. Дорогой, дорогая, ты можешь сформировать молитвой все, что ты хочешь, и даже то, чего не было, может появиться в твоей жизни. Может быть, такой работы не существует, но молитвой ты можешь сотворить такую работу. Может быть, нет такой семьи, но молитвой ты можешь сотворить такую семью. Может быть, ты не встречал такой женщины или ты не встречала такого мужчины. Может, таких чудес еще никто не творил. Может быть, так еще никто не влиял на этот мир, но молитвой ты можешь сделать так, что это появится. Ты можешь сотворить новое будущее для себя. Если то время, что мы тратим на жалобы, на медитацию, на свои проблемы, на поиск оправданий, почему у нас ничего не получается, мы бы тратили на молитвы, если бы вместо этого мы верили, если бы мы видели свое новое будущее с Богом, с ангелами, с чудесами, у нас была бы другая жизнь. Сегодня Творец говорит твоему сердцу: если ты хочешь изменить свою жизнь, стань человеком молитвы. При помощи молитвы ты можешь на расстоянии помочь своим близким. Твои дети могут жить в другом городе, твои родители могут находиться в другой стране, а ты при помощи молитвы можешь влиять на их здоровье, на их самочувствие, на их защиту. Молитва не имеет расстояния. В духе нет времени и нет расстояния. Один мой друг попросил помолиться за него. У него болела спина. Он находился на другом конце страны. И я молился за него и увидел такое видение. Мне показали его спину, в которой торчал ржавый гвоздь. Творец сказал мне: «Вытащи этот гвоздь». На энергетическом плане я вытащил этот гвоздь и направил божественный поток на спину друга. На следующий день он мне позвонил и сказал: «В ту минуту, когда ты молился, мы сопоставили время, у меня резко, моментально прошла боль». Дорогие, молитва — это образ жизни. Молитва — это твои духовные руки. Конечно, можно жить и без рук, но это будет неполноценная жизнь. И если ты считаешь себя духовным человеком, если ты себя считаешь духовным искателем, осознанным, просветленным, благостным, то необходимо научиться молиться разными молитвами, разными способами. Горячо молиться, от сердца молиться.